разломы в кошмарной земле. Студенистые горькие листья грязь, дым горяжит, засохшая корка травы у подножий древних фундаментов, уголь и пепел. Древних фундаментов, уголь и пепел. Древних фундаментов. Уголь и пепел.